Радио Театр. Цветной. Добро пожаловать в старый дом, где вещи умеют думать и разговаривать. Здесь живут три удивительных существа, ростом побольше яблока, но поменьше арбуза. Поэт Май похож на сердце с крылышками за спиной. Многие принимают его за эльфа, потому что он говорит только стихами. Пучеглазый и большеротый проказник Дряба гордится своими прыгучими перепончатыми лапками и бубенцом на длинной гибкой макушке. А любопытная рыжая толстушка Жужа, в отличие от прочих фей, летает при помощи волшебных бантов, банталетов. Наши друзья не умеют скучать, потому что в старом доме каждый день происходят удивительные события. Пропавшая буква или приятного аппетита. Так уж повелось, что Жужа отмечает свой день рождения ежедневно. С одной стороны, это просто здорово, ведь каждый день веселье, угощения и подарки. С другой стороны, некоторым становится скучно, когда сегодняшний праздник, как две капли воды, похож на вчерашний. Особенно таким однообразием был удручен блокнот, который считал себя самым большим Жужиным другом. Однажды, проснувшись ни свет ни заря, он вышагивал по тумбочке и сердито причитал. «Нет, нет, ну так не годится. Ну, каждый раз одно и то же. Конфеты, куплеты, конфеты и куплеты. Нет, надо придумать что-нибудь оригинальное. О, к примеру, я мог бы прочесть записки о ее подвигах и приключениях. А что?» «Это было бы очень кстати!» И, вдохновленный своей идеей, он достал большой лист бумаги, чтобы написать на нем объявление. Но тут опять задумался. «Можно было бы написать так. Сегодня за обедом блокнот расскажет кое-что интересное про Жужу. Фу! Ну нет, кто-нибудь обязательно скажет. Этот зануда и так все уши прожужжал, а теперь еще и специально зазывает». «Нет, нет, надо как-то так написать, чтобы всем сразу интересно стало». Блокнот задумчиво почесал кончиком ручки свой корешок. «Ага, так. А что если так? Кое-кто расскажет о ком-то кое-что интересное, интригует». Когда блокнот начал писать объявление, оно ему очень нравилось. Когда он дошел до середины, оно ему стало нравиться гораздо меньше. А когда он поставил точку, то оно ему вообще разонравилось. Нет. Нет, не то. Кто-то, что-то, какая-то сплетня получается. А может просто придумать себе псевдоним? Вы не знаете, что такое псевдоним? Этим словом называют придуманное имя, под которым скрывают настоящее. К примеру, все знают цветок подснежник, но мало кто догадывается, что это псевдоним. На самом же деле его зовут Галантус, и об этом знают только ученые-ботаники. Кстати, а как бы мог называться ученый, который изучает Жуж? Наверное, жужевед? О, это то, что надо! Обрадовался блокнот и написал на листке крупными печатными буквами. Сегодня главный жужевед всех приглашает на обед. Ух ты! Даже в рифму получилось! Снизу он дописал мелкими буквами. Ага, в столовой в 6 часов вечера не опаздывать. Потом приколол листок булавками к шторам и удалился во свояси, очень довольный собой. Ах, если бы блокнот знал, какое удивительное приключение начнется с этого безобидного объявления. Тем временем к окну на полной скорости приближался Дряба. точнее, это был дряба-аэроплан. Выглядел он так. Длинные задние лапы были раскинуты в стороны наподобие крыльев, а коротенькие передние семенили по полу. Мотор у аэроплана гудел так. А когда аэроплан заходил на вираж, то звук получался такой. Не машина, а просто мечта. До посадки оставалось совсем немного, проскочить между штор и припарковаться на тумбочке. Листок с объявлением дряба заметил слишком поздно. Когда он оглянулся, то объявление уже состояло из двух отдельных половинок. Я же нечаянно... Но кто ж ему поверит? Дряби даже показалось, что он слышит голоса. «Хулиган!» — хрюкнет копилка. «Ему бы только рвать что-нибудь!» — проворчит старая швабра. «Я сам займусь его воспитанием!» — строго скажет ребень. «В общем, будет все как всегда». «Придется ремонтировать эту проклятую бумажку!» На его счастье, тюбик с клеем нашелся совсем рядом. Дряби раньше никогда не приходилось клеить, но лиха беда начала. От усердия он сразу же выдавил полтюбика. Макая лапы в клей, он щедро намазал обе половинки листа и крепко прижал их друг к другу. Половинки склеились, правда, лапы тоже прилипли к бумаге. Чтобы отодрать их, он изо всех сил уперся в объявление бубенчиком. В результате прилип и бубенчик. «Эй, пусти!» Рассердился дряба на клей. «Только захочешь сделать доброе дело, и вот на тебе!» И он, что было сил, рванулся назад. Дряба оторвался от листка и с размаху сел в лужу клея. Пытаясь подняться, он несколько раз поскользнулся и в результате перемазался по самую макушку, но... Да что же это такое? Это были мелочи по сравнению с честно выполненным делом. «Сам испортил, сам отремонтировал», — бубнил он по дороге на чердак. «Пусть только попробуют теперь что-нибудь сказать». Он был так горд, что даже не заметил, как из слова «жужевет» исчезла буква «В». Бедная буква, она попала как раз между двух половинок и после ремонта оказалась под соседней буквой «Е». Так из «жужеведа» получился «жужеед». А это, согласитесь, большая разница. Первым подозрительное объявление издалека заметил бинокль и сообщил об этом пробегавшим мимо ножницам. Те немедля помчались на тумбочку и застали там ужасающую картину. Все вокруг было перемазано чем-то липким, а посреди этого безобразия красовался листок бумаги с приглашением на обед от загадочного жужееда. Новость распространилась по дому со скоростью молнии и вызвала большое волнение в умах. «Интересно, а что едят на обед жужееды?» — поинтересовалась кофемолка. Все замолчали и задумались. А и в самом деле, что же едят эти самые жужееды? Может, они обычно обедают свекольным салатом или булочками с изюмом? Но почему-то никому в это не верилось. «Сейчас мы все и узнаем», — успокоила всех тетушка энциклопедия и зашуршала страницы. «Так, жук, журавль, жужа, жребий. Странно, никаких жужеедов». Она на всякий случай еще раз перебрала все слова на букву «Ж», но напрасно. Про жужеедов в энциклопедии не нашлось ни слова. «Муравьед, к примеру, ест муравьев, потому он так и называется – муравьед», – заметил микроскоп. «А жук-караед грызет кору деревьев. Тут сразу все понятно». Если так, то выходит, что жужжаед должен есть... Взвизгнула свинья-копилка.